да, я. Очень приятно, меня зовут Ангелина, я представляю Сбербанк. Мы подготовили для вас персональное предложение, позвольте расскажу кратко. Давай. Расскажи. Услугами нашего банка для вас действует специальная акция. Мы предлагаем оформить кредитную карту премиум-класса Visa Gold с бесплатным обслуживанием на 3 года. Скажите, пожалуйста, вы уже пользовались кредитной картой ранее? Да нет, не пользовался. Кредитная карта в использовании аналогична вашей зарплатной или социальной карте? Уточните, вы чаще снимаете денежные средства или оплачиваете услуги картой? Да и так, и так. Кредитная карта удобна в использовании. Ей можно расплачиваться в магазинах, кафе, ресторанах, совершать покупки в интернете. А главным преимуществом является льготный период, в течение которого процент за пользование кредитными средствами не начисляется. То есть вы сможете пользоваться кредитной картой и не платить процента. Это в течение какого времени можно пользоваться средствами без процентов? До 50 дней льготный период. А потом? Потом годовая ставка начинается. Позвольте, я вам сейчас расскажу об условиях и тарифах. Да не, я чтобы не запутался сразу сейчас на мой вопрос, можете ответить, а то я потом запутаюсь. Да, конечно. Это сколько я буду, вот я, к примеру, сниму 10 тысяч, да, и в течение 50 дней их не верну. Какой процент я буду потом платить за них? Процентная ставка 23,9% годовых. 23% годовых. Это за год 2-300 будет переплата, правильно? Дело в том, что посчитать процент вы можете в банке. То есть это мы расчетами не занимаемся, вот, поэтому вы можете... Не, ну 23% вы говорите годовых, правильно? 23,9%. А, ну 24 округлим, давайте. Это получается от 10 тысяч 2400, правильно? Возьму 10 тысяч, отдам на 2400 больше. Правильно же я считаю? Возможно. Возможно? А вы... Просто даты, точные подсчеты я вам не могу сказать, потому что это нужно все уточнять в банке. Так вы же мне сказали, 24% годовых, правильно? Да. 24% от 10 тысяч это 2400, правильно? Все верно. Просто а я... Что, вы считать не умеете? Это примерно. Примерно? А как поточнее узнать? В банк надо идти? Я имею в виду, что если вы, например, 10 тысяч взяли, а если вы возьмете 9800 рублей... Нет, так я же говорю вот за круглую сумму, чтобы у меня понимание было. Я же вам специально круглую сумму сказал. Так, ну так-то это да. Именно так это и действует. То есть если вы не оплачиваете льготный период, всю сумму задолженности, то у вас годовой процент уже начисляется. Я понял, понял. А что это такое 3 года без обслуживания бесплатного? Это потом будет платное, оно через 3 года? Нет, то есть у вас, как сказать, через 3 года, то есть срок годности карты 3 года. Через 3 года она автоматически перевыпускается на тот же тип. Условия через 3 года могут измениться, могут остаться прежними. То есть может точно так. Но карта-то изменится, но это ж только карта изменится, а счет же останется тот же, правильно? Возможно, условия изменятся, опять-таки. Вам могут как уменьшить кредитный лимит, так и увеличить. То есть на данный момент ваш кредитный лимит составляет 96 тысяч рублей. Это я на 96 тысяч могу получить карту одобренную, да? Да, все верно, предодобренная карта. То есть 96 тысяч рублей. Я вас понял. Ну, а вообще, это реально, мне ее привезут, я сейчас просто в тюрьме нахожусь, из тюрьмы я смогу ей пользоваться? Да, все верно, конечно. Только единственное, что вам нужно будет, необходимо, точнее будет, обратиться в офис банка для получения ее. А как же меня из тюрьмы выпустят в банк-офис? В таком случае, к сожалению, тогда мы не можем вам выдать кредитную карту, так как необходимо посещение именно офиса банка. А нельзя кредитного специалиста вызвать, ну, типа на свидание, чтобы он пришел, и мы оформили документы там с ним? Данной возможности нету, так как получать кредитную карту необходимо только в офисе банка. Я понял. Но это мне сейчас надо переговорить с нашим кумом, да, чтобы он меня выпустил на день, чтобы оформить, да, я себя хорошо веду, в принципе, меня могут выпустить. Ну, а там нормально, что мы с конвоем придем, там же меня просто так не выпустят одного с собакой. Они нас есть куда переводят по городу, собака и два конвоира с нами будут. Возможность. Главное, чтобы вы, главное, что, чтобы кредитную карту вам гарантированно выдали. То есть вам просто нужно будет обратиться, неважно, с кем вы придете. Главное при себе иметь паспорт. Ага, ну паспорт тоже, ну начальника. У нас меня как посадили, его начальнику передали, он пока у начальника. Когда буду освобождаться, через 2 года мне его отдадут обратно. Хорошо, у вас приняла карта, действует 2 года, 3 года, простите. Угу. Это я, в принципе, могу и не брать, могу 2 года. Выйду и приду в банк, она будет ждать меня там, да? Нет, нет, если вы получите кредитную карту, хранится в офисе банка около месяца. А потом? То есть потом она уничтожается автоматически, то есть... А-а-а. В течение месяца после ее выпуска вы еще ее можете получить, потом ее уничтожают. То есть данное предложение ограничено, поэтому... А вы не знаете, вот это просто этот момент важно, что с животными там разрешают вход в офис банка, а то мы просто это столько для меня хлопот сейчас, чтобы это все сделать, а мы придем, нас в банк не пустят, конвой с собакой, с автоматами они. К сожалению... Сейчас я вам не могу ответить на ваш вопрос. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я уточню информацию. Хорошо, остаюсь. Благодарю вас за ожидание. Если вам разрешат посещение офиса банка, то ограничений как бы нет. Вы можете прийти в офис банка и получить, главное, при себе иметь паспорт. Угу, я понял. Ну, насчет паспорта я понял, я думаю, я договорюсь. Ясно, все. Оформить заявку на выпуск кредитной карты мы вам предлагаем сейчас в режиме разговора. То есть это значит, что вам, ну, то есть это очень удобно для вас в данном случае, так как вы уже обратитесь в офис банка за готовой кредитной картой. Вам не нужно будет оформлять заявление, анкету на выпуск карты. Угу. То есть карта, скажите, пожалуйста, в каком городе, кстати, планируете обратиться в офис банка? Ну, в Воронеже я нахожу, сейчас тут отбываю, да, в Воронеже. Значит, в Воронеже, я же не поеду в другой город за картой. Хорошо. В Воронеже карта оформляется в течение 7-15 рабочих дней, то есть выпускается. Это то я это... приду в банк, правильно понимаю, и мне сразу не выдадут, потом еще второй раз приходить? Нет, именно по телефону сейчас оформим заявку, вы придете в офис банка уже за готовой кредитной картой. Mm-hmm. То есть сейчас мы сейчас вам как раз предлагаем оформить заявку, чтобы уже готовая кредитная карта вас ждала в офисе банка. Я понял вас. Ну а если я вот адрес тюрьмы, там у нас Желябова 15, камера 15, туда и не принесу, да? Нет, только в офис банка, личное посещение. Все, я понял, я просто уточнил еще раз, что вот там. Также для оформления карты потребуется только паспорт с постоянной или временной регистрацией на территории Российской Федерации. Угу. Уточните, у вас есть постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации? Ну, сейчас я на данный момент в тюрьме зарегистрирован. Я имею в виду, у вас есть прописка именно на Российской Федерации, что вы гражданин Российской Федерации, что у вас есть... Место жительства в паспорте? Ну, конечно, а как же? Я же вот сейчас Желябова 15, я сейчас нахожусь, место жительства мое тут на 2 года. Я отсюда никуда не денусь. Благодарю вас за уточнение. Также, то есть сейчас вам предлагаем оформить заявку на выпуск кредитной карты. Совсем понял, вам нужен фактически адрес, где я сейчас нахожусь, или все-таки где я жил до тюрьмы вам надо? Нет, нужно просто, чтобы у вас была прописка на территории Российской Федерации. То есть прописка, она... Я прописан в Воронеже также, да, в Воронеже я прописан. Это все, что нужно. Понял. То есть сейчас банк максимально упростил процедуру оформления кредитной карты. Мы предлагаем вам оформить заявку на выпуск кредитной карты во время нашего разговора. Угу. Для оформления данной заявки ваши паспортные данные нам не потребуются. Таким образом, вы просто обратитесь в офис банка уже для получения готовой кредитной карты. Я понял. Сейчас, секунду, а то мы на прогулке, он охрана с собаками пришла. Сейчас я договорю, пожалуйста, вас не смущает, что я вообще из тюрьмы по телефону тут договорился, нам дают возможность поговорить тогда. Наша задача. Вы готовы оформить заявку? Да, да, да, я же вам сказал, да, готов. Хорошо, тогда в качестве контактного номера мы можем искать, мы можем использовать этот контактный номер телефона, да? Ну да, если вот на обыске не заберут, а то бывает, что обыск, то забирают. Просто иногда. Вам на номер телефона придет смс-сообщение о готовности к кредитной карте. Ну у нас, у нас вчера только обыск был, а так они раз в месяц, поэтому в течение месяца не будет. Ничего, так что скажите, нормально. Пожалуйста, по какому адресу вам удобнее будет обратиться за получением кредитной карты? А есть какие-то варианты? Я так откуда знаю, по какому? Да, есть улица Клинская, дом 1, проспект Революции, дом 35, улица Менделеева, дом 7, улица Депутатская, дом 2, улица 20-летия Октября, дом 90-Б. Улица Плехановская, дом 12. Вот, Плехановская у нас рядом, тут мы, тюрьма рядом, на Плехановской, почти, на перекрестке. Хорошо. Плехановская и... Это Плехановская, дом 12. Ага. То есть, город Воронеж, что? Да, Воронеж. Сейчас я обрабатываю информацию, оставайтесь, пожалуйста, на линии, это займет не более минуты. Хорошо. Я благодарю вас за ожидание. Заявка на выпуск кредитной карты успешно отправлена. После того, как мы с вами заполнили заявку на выпуск карты, на ваше имя потребуется от 7 до 15 рабочих дней. Угу. После того, как карта будет готова, вы получите смс-уведомление. Где забрать будет написано, да, все? Да, да, там будет именно, что ваша кредитная карта готова. Угу. Она будет ждать вас в этом офисе по адресу Брехановская, дом 12, да, в городе Воронеж. Угу. Да, да, я понял. Но вы там предупредите тогда, что будет такой, ну, человек не совсем обычный придет, а то там еще какие проблемы вдруг будут. Хорошо, Андрей Анатольевич, у вас остались еще какие-нибудь вопросы? Да, вопрос один, вот там задолженность, как вот, если я, допустим, буду пользоваться деньгами, а заработок у нас пока маленький, тут я вот только на производстве, там учу на станке нас работать, там платят нам по 500-700 рублей в месяц. Я к тому, что если я вот сниму там 10 тысяч, да, и потом как бы это, буду по чуть-чуть отдавать, там процент увеличится сильно. Или мне... остается. Ага. То есть, смотрите, очень неудобно именно то, что за снятие наличных будет комиссия также сниматься. А я наличные не могу снимать, я буду себе заказывать там с Макдональдса еду иногда, такую курьерскую доставку, у нас так можно. А, это очень, да, хорошо, потому что в этом случае у вас действительно работает льготный период, плюс вы получаете бонусы спасибо, за которые можете впоследствии со скидкой приобретать многие товары и услуги, например, там даже тоже кафе, кафе, ресторанов тоже у вас будут, например, бонусы спасибо, суши-сети тоже принимают. Вот. Если вы, да, конечно, у вас будет, то есть вы данную сумму можете выплачивать ежемесячно, именно той суммы, которую вам более там, комфортно, которую вы можете положить на карту. Понятно. То есть, конечно, процент доставки будет начисляться, да, каждый месяц, если вы в какой-то период не погасили задолженность. Я вас понял. Это на них процент доставки, все условия, которые я вам сейчас озвучила, они остаются на протяжении всех 3 лет службы карты. Ну, это я к тому времени освобожусь уже и потом буду зарабатывать побольше, все там у меня наладится. Я через 2 года уже все. Хорошо. Вы пользуетесь, вам также будет подключена услуга мобильный банк, то есть вы всегда будете проинформированы о том, сколько у вас денег на карте, какая у вас сумма, например, какую вы сумму, например, задолжали, да, которую вам надо положить на карту. Вы будете обо всем проинформированы. Понятно. А это платная, да, услуга? А услуга какая? Ну, банк, вот это информирование. Нет, это бесплатная услуга. У вас бесплатный мобильный банк и бесплатное годовое обслуживание. Хорошо, годовое. То есть все деньги, которыми вы будете пользоваться на карте, то все деньги будут уходить только в ваше пользование. То есть за мобильный банк у вас сниматься ничего не будет, никакая комиссия. И за обслуживание тоже у вас не будет ничего сниматься. Я понял. Все понятно. У вас остались еще какие-нибудь вопросы? Нету вопросов, больше нету. Хорошо, тогда, Андрей Анатольевич, для выпуска карты на ваше имя потребуется от 7 до 15 рабочих дней. Угу. будем ждать вас в нашем офисе по адресу город Воронеж, улица Брехановская, дом 12, для получения кредитной карты. Понятно. Благодарю вас за определенное мне время. Банк будет снова рад видеть вас в числе своих клиентов. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.